Сонет 14. Я не из звезд свои познания почерпаю, хотя науку звезд я несколько и знаю, но только не за тем, чтоб голод предвещать или приближение бурь по ним предузнавать, и о висящих злом над кем-нибудь невзгодах не в состоянии я его предупредить. И чтоб не ждало нас в бегущих встречу годах, я не могу того властителям открыть. Все знание мое в глазах твоих, с тобою. И в этих лишь звездах сумел я прочитать, что будут красота и правда процветать, когда оставишь ты потомство за собою. Иначе предскажу тебе я, милый мой, что в гроб с тобой сойдут, и правда с красотой.